Кто она и где она? Небесам одни известно, но душа увлечена незнакомкою чудесной. Ветер знает, кто она, облака ее видали, как над ней издалека легкой тенью пробегали. Соловьи поют об ней, звезды яркие блистают взорами ее очей. Но ее не называют, верю, знаю, день придет, сердце радостью смутится, деву тайную найдет, и мечта осуществится, и мечта осуществится.